Маг отодвинул третью книгу и подтянул к себе последнюю. «В принципе, ожидаемо», – тихо произнес он, пролистывая книгу. «Привет», – послышался женский голос. За спиной у парня оказалась девушка, которую он встречал в библиотеке с завидной регулярностью. «Мария», – кивнул темный ученик, стараясь не задерживать взгляд на груди девушки, которую обтягивала ученическая форма. «Снова ищешь интересные трактаты по целительству?» «Не только», – ответила девушка и, отодвинув стул, уселась рядом. «Не помешаю?» «Нет, конечно». Пожал плечами парень и вернулся к книге. «Магия пространства Самалатака?» С удивлением прочитала Мария. «Не самый лучший вариант». «Я искал быстрый способ передвижения на дальние расстояния», вздохнул маг. «И с дуру подумал, что тут будут путевые мысли». «Думал портал сделать?» Усмехнулась девушка. «Почему бы и нет?» Пожал плечами парень. «Идея-то неплохая». «Ты вообще читал про телепорты?» Пробежал глазами. «Университет тратит половину своей силы на телепорт, что ведет на площадь», — с усмешкой произнесла Мария. «Весь университет. Все тренировочные комнаты каждую секунду собирают энергию, и половина собранного уходит на телепорт». «Намекаешь, что мне просто не хватит силы на это?» «Даже твой хваленый запас не исправит ситуации», — улыбнулась юная целительница. «Если бы телепорты не поглощали бы столько энергии, то ни одна армия больше бы не ходила в поход, не было бы дорог и караванов. Все просто перемещались телепортами». «Я помню», – кивнул маг, – «ограничения по массе и объему, непрямое увеличение расхода силы и теорема Сатика». «Вот тебе и ответ», – пожала плечами Мария. «Я немного не про это», – произнес маг. «Зная точные объемы и массу, можно сделать телепорт, который будет есть много, но я смогу накопить на это силы, если буду...» «Якоря», — прервала парня девушка. «Ты понимаешь, что тебе надо делать якоря, точки, которые будет связывать портал?» «Да, но...» «То есть, чтобы куда-то попасть, ты сначала должен дойти туда и сделать якорь, который станет уникальной меткой. Только после этого, ориентируясь по рисунку ключа, портал сможет тебя туда перенести». Маг хотел было возразить, но тут же сдулся, понимая, что эта девушка права. «Это действительно получается слишком сложно», – кивнул маг. «Хотя все равно может пригодиться в определенной ситуации». «А зачем тебе вообще нужен был портал?» «Удобно», – пожал плечами маг. «Захотелось тебе в Баритонию. Подкопил силы, хлоп, и ты там. Надо на юг в пустыню, хлоп, и там». «Да, было бы удобно», – кивнула девушка с улыбкой. «Я бы домой каждый вечер бы бегала за пирогами нашей кухарки Зиды. У нее потрясающие яблочные трюфели». «Жаль, что такого не выйдет», — кивнул маг. «Да», — кивнула девушка и, закинув руки за голову, откинулась на спинку стула. Грудь подтянулась и натянула и без того облегающую форму. Пара верхних пуговиц грозились вылететь от напряжения ткани и представить глазами темного ученика глубокое декольте. «Специально форму на размер меньше взяла», — мелькнула в голове у мага, но тут взгляд зацепился за знакомую шпильку для волос. «Знаешь, есть пространственные трюки», — произнесла Мария и отправилась к стойке с книгами. «Я ее где-то тут видела». Маг тем временем вытащил из кармана шпильку, которую принесли северяне, и внимательно ее оглядел. «Где-то тут она была», — бормотала девушка, перебирая книги. «Там говорилось о ускоренном передвижении и...» «Слушай», — произнес темный ученик после того, как понял, что шпилька на воротнике девушки и та, что принесли братья, одинаковы. «У меня есть пара интересных трактатов по пространственной магии. Их писал мой учитель, Юриная Болоский. Они у меня в шкафу». «В шкафу?» — обернулась девушка. На лице тут же отразились одна за другой гримасы испуга, стыда и растерянности. «Да, у меня там сохранилась его личная библиотека». Внимательно наблюдая за эмоциями красотки, произнес маг. «Кстати, еще много свободных комнат. Никто не помешает читать». «Я не... А как же... Да, друид?» «Если ты не заметила, то сейчас ночь», — улыбнулся маг. «А левитания та еще, Соня. Пойдем, она даже не заметит, что ты у нас была».